Глава седьмая. Я немного прифигел, по-хорошему, правда, когда увидел, что у колхоза «Бабочка» имелось не только футбольное поле, но и, считай, целый стадион. Собственный. Но потом вспомнилось, что когда бывал в Краснодаре в предыдущей жизни, в середине 80-х, подобное уже видел. Собственный стадион имелся в колхозе имени Кирова, не путать со стадионом в Ленинграде, в станице Красносельская. Так что в крупных хозяйствах наличие стадиона вполне себе имело место быть. Хотя только задуматься, у колхоза свой стадион. В «Бабочке» стадион был чуточку скромнее, чем в Краснодарском крае. Он представлял из себя комплекс из футбольного поля, вокруг которого была заасфальтированная беговая дорожка для легкоатлетов. К полю примыкала небольшая трибуна, совсем крошечная, человек на 200 навскидку. Сейчас на стадионах еще не устанавливали пластиковых сидений, и вместо них в ходу были длинные деревянные скамьи. Не так, чтобы удобно особо, зато атмосфера своя. Само футбольное поле меня удивило не меньше, чем присутствие трибуны. От качества газона я остался в диком восторге и с вытянутым лицом увидел наличие на поле травы. Травы зеленой. Понятно, что сравнивать газон поля в колхозе и условно том же стадионе «Торпеда», где недавно московское дерби произошло, совершенно нет никакого смысла. Но вот с теми условиями, которые имелись у нас с ребятами в колоске, это пожалуйста. А разница была как земля и небо. Если в колоске роль газона выполняла плотно утрамбованная земля, вдобавок от жары треснутая и целыми пластами вздыбленная, что, кстати, не оставляло шанса играть качественно по низу, то поле в колхозе «Бабочка» было ровным, с зеленой травкой, а на воротах висела самая настоящая сетка. Порванная в нескольких местах, но надобность носиться за мячом после практически каждой атаки сокращается. Опять же повторюсь, здесь были далеко не торпедовские условия. Штрафной, особенно во вратарской, трава вытоптана и напоминает скорее огород дачника-пенсионера. Да и в некоторых местах на поле тоже имеются проплешины. Но в общем и целом, перед моими глазами предстал настоящий футбольный рай для команды «Спартак». Колосок. Я, наконец, мог всерьез рассчитывать на качественные и обдуманные передачи низом от Корнева и на комбинационную игру всей своей команды. Сказать, что я остался доволен от увиденного, ничего не сказать. Да, я в восторге, что, видимо, отобразилось на моем лице. «Как вам наше поле, товарищ Павлов?» расплылся в улыбке Палыч, крепко державший авоську с самогонкой. «Отличное поле, Яков Палыч. Не ожидал, что увижу такое в колхозе», — честно заверил я. «Вам, как руководителю, следует памятник при жизни поставить и орден Ленина вручить за то, что за спорт ратуете. Спорт — это жизнь». Заслышав эти слова, председатель сразу расцвел и меня аккуратненько под руку взял. «Товарищ Павлов, если будет вдруг такая возможность, вы там в «Спартаке» о нашем колхозе шепните», — попросил он. «У нас ведь не только поле футбольное есть, но и продукция качественная. В Тарасовку можем поставлять и за приемлемые деньги». Вон оно чего, ко мне такой интерес повышенный у председателя колхоза образовался. Так и знал, что, собственно, сам футбол ему как до жопы дверца. Но обламывать Якова Палыча я не стал. Загадочно улыбнулся в ответ, вроде как ни на что не намекая, а вроде как намекая. Просто потому, что не знал, что в ответ Палычу сказать, который оказался хватким председателем, и свою возможную выгоду не хотел упускать. У меня-то, если и были выходы какие, то все в прошлом осталось. Сейчас я просто футбольный тренер любительской команды. «А я, товарищ Павлов, пока вы в футбол играете, полянкой забочусь», — продолжил он. «Может, в баньку захотите сходить после матча? Как вам такое предложение? Попариться-то в баньке?» «Давайте с этим позже разберемся. Может, и захочу. Только не один из пацанами». «Добро!» — тотчас согласился Яков Палыч, довольно потирая руками. Что до команды колхоза, то ребята подобрались крепкие и физически одаренные. Пока шли, Васька водитель мне рассказал, что у них плюс-минус дюжина человек в колхозе, которые на каждую домашнюю игру «Спартака» ходят, чтобы вживую на футболистов поглазеть. А когда краснобелые на выезде играют, то смотрят матчи, если их по телевизору показывают. Вообще, Ваня, есть у нашей команды мечта голубая. Соревнования между колхозами Московской области выиграть, признался Вася. Я, кстати, сразу узнал среди колхозников того самого работягу, который раньше в футбол играл и был мне водилой разрекламирован. Небольшой такой юркий парняга. Вроде как я понял, механиком сейчас в «Бабочке» работает. Он сразу взял у Олегова мяч, как только Паша его из сумки вытащил, чеканить начал. С мячом колхозник обращался довольно-таки неплохо, надо ему должное отдать. Когда пришли на стадион, Палыч напутствовал обе команды, а потом ушел полянку готовить. Не знаю, как на такую полянку Оксана Вадимовна смотрела, но это потом разбираться будем. Я лично отнюдь не прочь задарма вкусно пожрать. Пацаны, полагаю, тоже. Хоть Анюта и кормила нас на убой вкусно, но столовка всегда останется столовкой. Еда в ней быстро надоедает. Мы разделились на две команды. Я своих ребят наставлять, а Васька-водитель как тренер команды «Бабочки» своих. Как выяснилось, сам Василий Петрович с футболом дела не имел, а от физических нагрузок у мужика давление поднималось. «Я ж гипертоник с юношества», — объяснил он мне. Однако на манер настоящего футбольного тренера Вася смотрел все трансляции, игру анализировал и даже чертил какие-то тактические схемы. Судя по тому, что его команда заявляться на колхозные соревнования собралась, получалось у него довольно-таки неплохо. Я лично не особо верил в таких тренеров, которые сами прежде в футбол не играли и, что называется, поле не нюхали, а о матчах только с экранов или со стадионов в курсах. Ну и успешные примеры работы тренеров без игровой практики тоже встречал. Пока мои пацаны переодевались в форму спартаковскую, я обговорил с Васькой правила предстоящего матча. Решили, что сыграем два тайма, но по 25 минут и с 15-минутным перерывом. Я настаивал на получасе, чтобы хоть как-то пацаны набегались, продышались. Но Васька резонно напомнил, что мужикам завтра в 5 утра вставать и на работу чапать. Пришлось соглашаться, хотя моим архаровцам тоже на тренировку идти с утра. Поэтому хотелось бы, конечно, побольше игрового времени получить, но как есть. «Замены у нас будут?» — спросил он. Понятный вопрос. В команде «Бабочки» имелся всего один запасной игрок. «Предлагаю без ограничений. Хочу пацанов как следует погонять, чтобы они на все 100 выложились. Мы ведь на нормальном поле этим составом еще не играли. Дебют предстоит», — пояснил я. «Не вопрос», — согласился тренер соперника. Следом договорились, что играть будем с судьей. «А у вас есть кто судьей может побегать?» «Так Веня тракторист, когда трезвый судьей бегает», — сказал Вася. «Он у нас раньше играл в защите, но больно Веня деревянный, от него мяч отскакивает». «Теперь вот в судьи переквалифицировался. С физухой у него полный порядок. На поле хоть 2 часа носиться может. Позвать?» «Позови, судья нам нужен», — подтвердил я. «О, Саня!» Васька обернулся и подозвал к себе одного из колхозников-футболистов, молодого пацана. «Не в службу, а в дружбу. Сгоняй-ка за Вениамином в гараж. Пусть судьей побегает». «А, Веня, разве не того?» Сеня пощелкал по шее шалбанами. «Он же грозился, что вечером отмечать будет завершение сбора урожая». «Ну, вдруг повезет и не успел еще накидаться», — предположил Василий. Санька побежал за нашим судьей, мы с Васькой следом обговорили еще пару нюансов и вернулись к своим командам. Я решил пацанам о нашей схеме тактической рассказать. Играть решил 4-4-2, классическая схема спартаковцев при Олеге Павловиче. В более-менее таком виде «Спартак» Татьянцева играл до начала нулевых и даже в матче Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» ее использовал, когда весь мир потихоньку начинал переходить на игру в линию. Хотя вон «Барса», «Сити» — эти до сих пор такую схему могут себе позволить играть. Так вот я решил, что мы в «Спартаке» «Колосок» будем эту тактическую схему наигрывать. Не то чтобы я косил под Олега Павловича, но именно такая схема виделась мне наиболее эффективной. Ну и, честно признаться, под Татьянцева не грех косить. Привет, Пепу Гвардиоле. «Ну чё, пацаны, готовы класс показать на поле?» — Я подошел к ребятам, в ладоши захлопал, привлекая к себе внимание. «Готовы, Иван Сергеевич!» — ответили хором. «Тогда сюда смотрите в оба глаза. Тактику новую вам покажу и расстановку. Будем сыгрываться потихоньку». Как и в прошлый раз, в отсутствии инвентаря, мне пришлось рисовать новую тактическую схему прямо на земле. В обойме у меня 15 ребят, и пришлось всерьез поломать голову, кого из игроков на какую роль поставить на поле. По ряду позиций у меня было четкое понимание. Тот же Травный после серии пенальти накануне кровью, потом и мозолями на своих руках гарантированно заслужил место на воротах. Собственно, никакой конкуренции на этой позиции у него не было. «Ты, Верба, на воротах становишься», — уверенно сказал я. Точно так же у меня не нашлось никаких возражений по игровым позициям Нечаева, Мухина, Красняна и Корнева. Эти ребята достойно проявили себя на своих позициях из игры в игру в наших двусторонних матчах. А вот по остальным позициям возникли вопросы. Вот взять Олегова. С одной стороны, мне понятно, что Пашка заслуживает места в основном составе. Но с другой, на какую позицию его на поле поставить? Где он себя лучше проявит и, вероятнее всего, раскроется? Вот то-то же, сходу и не сообразишь. Потому что Олегов может хорошо себя показать в нападении, составить шикарную пару Миши Красняну. При этом он отлично играет на позиции опорника и страхует полузащиту, что, кстати, показал в двусторонниках в Колоске. И это его и там наигрывал. Но главным недостатком Пашки в атаке, по моим наблюдениям, была та же самая привычка, что и у Красняна. Что Мишка, что Пашка, имея довольно нормальное видение поля, принимали мяч только лицом и тушевались, когда тот же Корнев давал им пас на ход. Но Краснян, в отличие от Олегова, обладал действительно уникальным дриблингом, который позволял не снижать игровой темп. Он легко уходил от защиты. А вот у Олегова с этим беда. Если защитник накрывал его, то обыграть своего визави Пашка не мог. Дриблинг как класс у него отсутствовал. Продавливал это да, благодаря своим немаленьким габаритам, но тем самым тормозил быструю и перспективную атаку команды. Поэтому, взвесив все, я решил оставить Пашку на месте опорного полузащитника, а вперед в пару Красняна поставить Илюху Соломина. Он как раз общий язык с Красняном нашел, а для игры важно на поле взаимопонимание с партнером. К тому же Илья достаточно скоростной игрок, который может поспевать за скоростью игры Миши. Позицию на правом фланге я отвел Пете Александрову. В защиту к Нечаеву отправились Борзов, Староконь и Ванько. В таком вот виде я и объявил парням состав. Те спорить не стали, на удивление. Видимо, на поле выйти не втерпешь. «Кто что на поле делает, слушаем внимательно», перешел к непосредственно технически-тактической части и самой установке. И попытался наиболее просто задачу пацанам донести. Решил использовать слова Валерия Лещина в бытность гендиром «Спартака». Если в двух словах, это акцент на атаку, игра в пас. «Это не навал и не игра на контратаках. Играем первым номером», — процитировал я Валеру. «Круто!» «Что нам нужно?» — я обвел взглядом пацанов. «Контроль мяча, позиционные атаки, комбинации и минимум длинных передач. Играем коротким и средним пасом». Все, о чем я говорил своим ребятам, годами прививал Спартаку Константин Павлович, а окончательно выстроил Татьянцев. Я понимал, что для построения такой игры тому же Бекасову понадобилось несколько лет и тщательный подбор футболистов, которых Константин Павлович пачками из команды выгонял и принимал, нужных искал. У меня такой возможности перебирать футболистов не было. Вот они, соколики, 15 штук в наличии. Их качествами и пользоваться следует. Поэтому прямо сейчас футболисты смотрели на меня с непонимающими лицами. «Короче, вижу, что не понимаете ни хрена. По-другому объясню. Мяч не держим, отдаем ближнему. Кружева плетем на чужой половине поля. Мяч, кто получает, вперед бежит. Стараемся такому бегуну обратно передавать, если забегание качественно выполнено. На своей половине поля с вратарем не отыгрываемся, назад не пасуем. Поперек поля только в крайних случаях, нам перехваты на пустом месте не нужны». Пацаны закивали. Звучит вроде как понятно. «Ты, Нечаев, последний защитник, подчищающий за остальными. Где кто ошибся, твоя игра. Ты, Староконь, атаки, встречай соперника». Я прекрасно знал, что в современном футболе расстановка с либе расписана в утиль. Но качество моих футболистов, из того, что я успел подсмотреть, пока что определяли именно такую игру. Хотя в дальнейшем я бы не отказался наиграть защиту в линию для создания искусственных офсайдов. Но для этого необходимо четко определиться с самими защитниками, кто конкретно на позициях будет играть. Их и наигрывать. Да и в игре с колхозниками надобности в такой расстановке в линию тоже особо нет. Тут у нас и лайнсменов нет в принципе, а главный судья – местный выпивоха. Никто офсайды фиксировать точно не будет. Дальше идем. Ты, Корнев, на чистых мячах играй. В отбор лезть не надо. А ты, Олегов, страхуешь Корнева, чтобы ему не надо было черную работу делать. Олегов нахмурился, услышав, что ему придется страховать Корнева и делать за того всю грязную работу, но возмущаться не стал. Корнев, напротив, воодушевился. Я продолжил, указывая парням на треугольники, которые возникают при игре по такой схеме. Важно бережно свою позицию держать и в рамках собственного треугольника работать за счет перепаса. Условно, Нечаев должен пасовать Борзову, Староконю или Ванько, а последний искать пасом Александрова или Олегова. Понятно, молодежь. Я хотел привести пример игры в касание Пепа Гвардиолы в Барсе, о котором уже вспоминал, но понял, что Хасеп дебютирует на высоком уровне только в следующем году. В этой реальности он еще совсем молодой пацан, ровесник моих ребят. Еще один в один не обыгрываем соперника, на чужой половине поля делаем перевес за счет забеганий. Пацаны покивали, но, как говорил крепостной, в игре обычно все складывается далеко не так, как тренер перед матчем рассказывает. Тут скорее важно общую философию команде привить. Тот самый спартаковский дух, который из Тарасовки давно выветрился в прошлой моей жизни, а в этой еще не до конца креп при новом главном. Пока я установку заканчивал, вернулся Саня вместе с нашим судьей Вениамином. Судя по тому, что мужика слегка пошатывало, тракторист уже успел выпить. Не то чтобы много, не в зюзю, но бегать в таком состоянии и битый час на футбольном поле – то еще испытание. Но Веня пройти его согласился, к моему удивлению. Ладно, бог с ним, с трактористом Вениамином. Лишь бы судить смог, его на поле откачивать не пришлось. В любом случае, даже такой судья лучше, чем никакой. Привет Сергею Шмаляку на матче «Витебск-Нафтан». Кому интересно, посмотрите видео в интернете. Команды вышли на поле, пожали руки. Олегов с капитаном Бабочки монетку бросили, дабы определить, кто из команд будет разыгрывать мяч и кому какая половина поля достанется. Ко мне подошел Васька. «Слушай, Вань, а давай-ка мы с тобой, чтобы интересно было, на спор?» «На что спорить предлагаешь?» — спросил я. «На стакан водки с залпом!» — воодушевленно предложил мой визави по тренерскому делу. «А тебе завтра за руль не надо, разве?» — удивился я. «В первый раз, что ли?» — отмахнулся Вася и руку тянет. «Просплюсь и как огурчик с утра». «Ну, я руку пожал. Добро, если ты выигрываешь, то я пью стакан залпом». «Если что, то одни только алкоголики пьют, а мы же не такие», — подмигнул мне Васька. «Ты договорить дай», — попросил я. «Если мы выигрываем, то ты нас с пацанами сначала в Колосок отвезешь, а потом будешь сюда на тренировки возить, когда попросим. Не за бесплатно, разумеется». Вася изумился моей хитрожопости, но я уже руку его тряс. Да и спор про стакан залпом его явно воодушевлял. Видимо, хотел мужик сегодня хлопнуть, да боялся, что Палыч вставит. Нельзя бухать посреди рабочей недели. Вот и хотел на всякий случай подстраховаться. Мол, это не я, а спор такой был. Тогда вроде и не виноват. Мои ребята начали расходиться по позициям. Судья дал свисток. Ну, как свисток? Не было у тракториста Вениамина с собой никакого свистка. Он просто во всю луженую заорал. «Первый тайм!» Я отправился на бровку, довольный тем, что получил возможность играть на нормальном поле и в полноценном составе команды «Спартак-Колосок». Рассчитывал, что игра даст ответы на те вопросы, которые не могли дать занятия на тренировках. Ну и спор выиграть хотелось.